Задержись, Олежка с Жасмин, на гребне бархана еще хотя бы на одну минуту, увидели б, как маленькое облачко на горизонте превратилось в гигантскую тучу. С севера на дворец короля джиннов двигались ВВС 39-го. «Орлы!» — визжала с Горыныча Баба-Яга. «Пленных не брать!» «Всех порвем!» — ревели черти, болтаясь под фюзеляжами летучих обезьян. «Ни в коем случае, там есть свои!» — вносил коррективы в эмоциональную речь старушки маэстро. «И своих порвем!» — соглашались нечистые силы 39-го. Акция «Ближний Восток» вступала в завершающую фазу. «Какая зараза сперла мои погреба!» Отпускники спускались все ниже и ниже. «Дойдем!» — обнадежил нечистый, поддерживая друга за пухлое плечо. «И морду набьем!» — потребовал Кощей. «Кому?» «Тому, кто стырил». «Рррр!» — согласился медведь, ковыряя в арьергарде. «А давай пальчиками!» — осенило бессмертного злодея. «Чик, и мы там!» «Пальчиками дурак может!» — возразил Люцифер. «Ты по науке найди!» «Методом дедукции?» «Ха! Какой ты умный!» — поразился дьявол. «Да я тебя!» «Не надо, Кощик, научи!» «Прет, прет!» «Куда?» «Прет, положим, ты у меня что-нибудь спер!» «Кощик, что за пошлые инсинуации?» «Я сказал, предположим, где прятать будешь?» «Отвечай, морда твоя рогатая!» «Фи, как грубо! Ты мне зубы не заговаривай, в глаза, правда, матку режь!» «Куда подальше и куда поглубже?» — ответствовал дьявол. «Вот!» — глубокомысленно протянул Кощей. «А на Буяне куда подальше есть?» «Ты чё, он же остров!» «Значит, остается что?» «Что?» «Куда поглубже?» «Гениально!» И они пошли куда поглубже. И, надо сказать, дошли. И не только дошли, но и нашли. Услышав их пьяный бред, Иблис затрепетал в своем убежище. «Погреба!» — возликовал дьявол, вваливаясь в тайную комнату визиря. — А эликсир мой иде? — ахнул Кощей. — Стырили. — Кто? — Он, вражина, а больше некому. Обиженно зарычал медведь. Пришельцы двинулись на Иблиса, угрожающе потряхивая иракезами. — Папы! Испуганно квакнул шайтан, забиваясь в угол. «Это не я!» Он рад был бы зарыться в стену с головой, но она была каменная, а сил у бедняги было так мало. «Чей-то это мне напоминает?» Задумался Люцифер, разглядывая стрелу, торчащую из пухлого зеленого зада. «Нашу невесту!» Пьяно хихикнул Кощей. «Точно!» Предотпускные события всплыли в затуманенной алкоголем голове дьявола. «Уйти, моя хорошая!» Засисюкал бессмертный. «Иди сюда, я тебя поцелую!» «Не надо!» Забился в истерике Иблис. «Стесняется!» Умилился Кощей. хорошая жена будет. С этими словами бессмертный злодей схватил несчастную невесту за стрелу и поволок ее к выходу. — Ты куда ее? — Под венец, — лаконично ответил Кощей. — А я тоже хочу. — Пополам? — Пополам. — Не хочу. Глаза бедной жабы готовы были выскочить из орбит. — Люцик, она тебя не хочет. — А может, тебя? — Не спорь, и вообще стрела моя. — А я тоже стрелял. — Ты промазал, — успокоил друга Кощей. — Так что я, как порядочный человек, теперь просто обязан жениться. — А я? — расстроился дьявол. «Шафером будешь?» Эта перспектива так обрадовала Иблиса, что он придушенно квакнул, сделал гигантский прыжок и рванул к выходу, сметя по дороге жениха вместе с шафером. «Куда это она?» — удивился Кощей, пытаясь подняться с пола. «К полюбовничку рванула». Злорадно подначил Люцифер, трепыхаясь рядом. «Ща я ей дам, пополюбовничка!» Разъярился бессмертный злодей. «Вместе дадим!» — предложил дьявол. «Я помогу!» Парочка с трудом поднялась с пола и пошла давать, строго по синусоиде. «Они шли, шли!» А давать все было некому. «Куда ее, черт?» «Найдем, аборигенов поспрашаем. Вон там двое мелких стоят». «Детишки!» — удивился бессмертный. «Эй, тут зелененькая такая не пробегала?» «Со стрелой из попки?» «Угу. Нет, дяденька Кощей, не пробегала». Бессмертный пригляделся повнимательней. «Илюшка, а ты чего тут?» «В партизан играем». «Мы в подполье ушли», — шмыгнула носом девочка с испуганными глазами. «А ты кто такая?» — полюбопытствовал Люцифер. «Аленка, папина дочка». «Ой, как интересно, Кощик. Нам пора ноги делать». Как ни были они пьяны, одно только упоминание о папе заставило их прибавить обороты. Дождавшись, когда топот неразлучной парочки затих вдали, Илюша решительно выволок из темной ниши Иблиса за намагиченную стрелу. «Не есть тебе говорил», — пояснил он Аленке, — «что это не жаба. Это шпион, и его надо допросить с пристрастием. Ну, пошли, родная. Сейчас ты мне все расскажешь. Кто ты, что ты, кто послал?» «А может, не стоит?» — дернула брата за рукав Аленка. «Может, просто поиграем?» Детские страхи и обиды забываются быстро. «Сначала допросим», — нахмурил брови Илюшка. «А потом поиграем. Слышь?» — дернул он жабу за стрелу. «У тебя конфеты есть?» «Нету», — испуганно квакнул Иблис. «Врет, небось», — уверенно сказала Аленка. «У шпионов всегда конфеты есть, чтоб детей подкупать. Будем допрашивать». Иблис попытался было взбрыкнуть остатками магии, но ее загасила малышка, похоже, этого даже и не заметив. «Лучше бы я вышел замуж!» — простонал Иблис. Повеселевшие детишки поволокли его на поверхность устраивать допрос с пристрастием.